Тогда же покои, отведенные королевичу Георгию в российском диппредставительстве. Наследный принц Сербии королевич Георгий Карагеоргиевич. Прямо в моей комнате нас ожидали две примиленькие девицы, лет 16-17, одетые как гимназистки выпускного класса, в светлые платьица, фарточки с рюшечками и аккуратненькие синенькие беретики. Одна чуть повыше, с волосами цвета спелой ржи, другая, соответственно, поменьше, светло-соломенной масти. Румяные щечки, губки бантиком, бровки в разлет, глазки в пол прилагались. Но чисто два ангелочка, все из себя чистенькие и хрустящие. Посмотришь на них и порадуешься, что мама родила тебя мальчиком, и теперь ты можешь ухаживать за такими милыми девушками. Во всем остальном я, как бы это сказать помягче, недоумевал. Для чего мой новый друг привел сюда двух этих юных созданий? Неужели для удовлетворения моих мужских надобностей? Но зачем? Ведь я ни малейшей деталью своего поведения не показывал, что являюсь неумеренным поклонником женского пола, как некоторые мои сверстники, пропускающие через себя не только молоденьких певичек и танцовщиц, но и дам уже вполне зрелого возраста, некоторые из которых даже годятся им в матери. Но подполковник Бесоев поспешил развеять мои сомнения. «Знакомься, Георгий», — совершенно будничным тоном сказал он. «Это твои телохранительницы Анна и Феодора». «Телохранительницы?» — переспросил я, растерянно смотря на этих двух девиц. «Но, Николай, ради всех святых, как эти хрупкие и нежные существа могут хоть кого-то охранять, ведь для этого нужны немалые силы и умения? Это шутка?» В этот момент та девица, которую подполковник Бесоев назвал Феодорой, подняла на меня взгляд, и я невольно вздрогнул. Я понял, что подшучивать надо мной никто и не собирался. Вообще, при взгляде в глаза этой девицы, все легкомысленные мысли отпадали как-то сами собой. Невинные гимназистки так не смотрят. И уж тем более глаза эти не могли быть глазами юной распутной шлюхи, продающей свое тело за деньги. Нет, обычно так, будто через две бойницы смотрят настоящие бойцы. Жесткие и бесстрашные. Готовые убивать и умирать за свои идеалы. «А вы испытаете нас, ваше высочество?» Немного хрипловатым грудным голосом произнесла девушка. «Любая из нас одолеет любого выбранного вами бойца быстрее, чем вы успеете чихнуть, хоть с ножом, хоть с пистолетом, хоть голыми руками». «Подтверждаю», — кивнул подполковник Бесоев, тактично не замечая моего замешательства. «Эти невинные с виду создания на самом деле сироты, прошедшие выучку в специальной закрытой школе, где их учили не только гимнастическим предметам, но и всему тому, что должен делать настоящий боец по обе стороны от мушки. И они не просто выпускницы этой школы, но успели побывать в горячих делах и имеют на своем счету по несколько ликвидированных террористов». «Ваше высочество», — сказала Анна, также подняв на меня глаза, — «действительно, испытайте нас. Мы знаем, что вы хороший стрелок, способный с десятка шагов сбить выстрелом пепел с сигареты своего приятеля. Поверьте, мы не уступим вам в этом искусстве, а может быть, даже превзойдем. Но не это главное». Она сделала паузу, чуть свесив на бок голову. В ее янтарных глазах на мгновение вспыхнул огонек, тут же погашенный взмахом пышных ресниц. «А то, что, глядя на нас, никто, в том числе и злоумышленник, не сумеет догадаться, что такие невинные создания опасны, как две ядовитые змеи. И в то же время, что может быть естественнее ситуации, когда молодой красивый юноша прогуливается в компании девушки, в которую он влюблен, и ее подружки добавлены в эту систему для повышения моральной устойчивости?» Ее губы изломились в усмешке, после чего она одарила меня дружелюбно оценивающим взглядом. Ведь увлечь в номера двух девиц сразу, даже для такого красивого мальчика, как вы, ваше высочество, несравненно сложнее, чем воспользоваться благосклонностью одной единственной подружки. И в то же время, прогуливаясь втроем, пока одна девица увлечена разговором со своим предметом, вторая может вполне свободно, с любопытством глазеть по сторонам. И никто не заподозрит, что она просто высматривает возможных злоумышленников. Эти заявления в очередной раз привели меня в ступор. Это мне, мужчине, следует защищать дам от грозящих им опасностей, а не они с Браунингом наперевес должны оберегать меня от злоумышленников. Все это никак не укладывалось в моей голове, оттого я чувствовал себя крайне неловко. Хотя девицы, несомненно, вызывали симпатию, еще какое-то странное чувство. Ведь я, как и все остальные мужчины, привык относиться к женщинам как к более слабым, нежным, уязвимым, пугливым, нервным, беззащитным созданиям. То есть по отношению к представителям сильного пола женщины, как ни крути, выглядели ущербными. Испокон веков им была отведена одна роль — хранить очаг, рожая и воспитывая детей. Нет, конечно, изредка, как о том говорит история, исключения встречались. Но эти случаи всегда воспринимались как сенсации, и общество, восхищаясь подвигом этих женщин внутри себя, осуждало их. Что же касается двух этих красоток? Я уже понял, что они обучены приемам боя, что они хладнокровны и решительны. И все же для того, чтобы мой разум мог до конца воспринять тот факт, что я отныне буду под их защитой, требовалось некоторое время. Кстати, где они прячут свое оружие? Никаких сумочек-редикюлей, в которых дамы обычно носят свои стреляющие игрушки, я у этих двух девиц при себе не вижу. «Ну и где же ваши пистолеты?» — спросил я, чтобы не стоять молчаливым истуканом. Анна и Феодора переглянулись, после чего одним синхронным движением извлекли откуда-то из-под фарточков по пистолету и застыли в напряженной позе, держа оружие двумя руками стволами вверх. Только что передо мной были две невинные гимназистки, и вот их больше нет. Появились две охотницы, которые только и ищут, кого бы тут пристрелить. Их пистолеты были похожи на компактный дамский Браунинг 6-го года, только с длинным толстым стволом, почему-то испещренным мелкими дырочками. При этом, когда Феодора, повернувшись ко мне боком и чуть согнув ногу, извлекала пистолет из потайной кобуры, я краем глаза успел увидеть обтянутое чулком гладкое бедро и закрепленное на нем кожаными ремешками потайную кобуру с двумя запасными обоймами. От этого зрелища кровь бросилась мне в лицо. Изнутри в штанину уперлось что-то твердое и горячее. А сердце застучало в груди часто-часто. Предупреждать же надо. От таких сюрпризов и заигой недолго остаться. И вот как раз в этот момент, когда я, покраснев лицом, стоял перед двумя девицами, держащими свои пистолеты на изготовку, в мою комнату, не подозревая ни о чем дурном, зашел мой наставник Михайло Петрович, задержавшийся для разговора с русским посланником. Увидев происходящее, он тут же грохнулся в обморок. Да уж, от него этого вполне можно было ожидать. Человек он сугубо мирный, к оружию непривычный, и тут прямо у него на глазах две каких-то девицы-террористки угрожают оружием наследнику сербского престола. А господин Бесуев, который должен опекать его, то есть меня, со стороны русского императора, стоит рядом и полностью бездействует. Да уж, нехорошо получилось. И дернул меня нечистый попросить Анну и Феодору продемонстрировать свои умения во владении оружием. Впрочем, свои пистолеты девицы спрятали так же стремительно, как и доставали. И тут же кинулись на помощь моему бедному наставнику. Секунды, и они, такие же милые и любезные, как прежде, хлопают Михаила Петровича по щекам ладошками, брызжут ему в лицо холодной водой и машут перед носом пузырьком с нашатырем. И не скажешь, что это они всего минуту назад смогли до полусмерти напугать этого пожилого человека. Откачали, слава богу. А потом долго извинялись и объясняли, почему так получилось. Известие о том, что у меня завелись телохранительницы, привело почтенного ученого в состояние шока. Он-то думал, что сопровождает своего ученика в познавательно-увеселительной поездке, а тут на тебе, телохранительницы. Добил моего наставника подполковник Бесоев, который тут же в его присутствии сказал, что спать эти бой-девицы будут тоже в моей комнате. А как же иначе они смогут круглосуточно обеспечивать мою безопасность? «Николай», — тихо сказал я подполковнику, отведя его в сторонку. «Я, конечно, понимаю, что ваш император сделал на меня ставку, как на скаковую лошадь, и теперь боится, как бы чего ни случилось. Но мне стыдно, что моей защитой будут заниматься такие красивые юные девушки. Или я уже не мужчина и не смогу сам постоять за свою жизнь?» «Ты мужчина, Георгий», — ответил подполковник Бесоев. «И именно поэтому ты должен спать в одной комнате с молодыми девушками, а не со взрослым лицом одного с тобой пола, который годится тебе в отцы. Неважно, как дела обстоят на самом деле. Я совсем не хочу лезть в твою личную жизнь. Важно только, как это выглядит со стороны. Злые языки надо укоротить и немедленно. Не только мой император сделал на тебя ставку. От того, станешь ли ты следующим сербским королем, зависит жизнь и благополучие миллионов людей, не только сербов и болгар. Ты честный и прямой человек, чуждый интригам и грязным подковерным играм. И именно поэтому очень многие в Сербии и за ее границами хотят видеть следующим королем не тебя, а твоего брата Александра, во всем тебе противоположного. Если тебя не сумеют убить, то попробуют дискредитировать, так, чтобы ты сам отказался от престола. И обвинение в гомосексуализме тоже может быть в числе тех, которые будут предъявлены тебе в ходе организованной травли. В нашем прошлом тебя отстранили, обвинив в зверском убийстве слуги, случившемся по абсолютно вздорному мотиву. «Погодите, Николай!» — воскликнул я. «Вы сказали, в вашем прошлом. Я не ослышался?» «Да, Георгий, именно так я и сказал», — ответил мой собеседник. «Но давайте поговорим об этом позже, как мы и договаривались. В общих чертах я обрисую вам все как есть. Лучше всего сегодня вечером, а сейчас давай сначала закончим разговор о твоей безопасности». Я только кивнул, подумав, что раз в общих чертах, можно и не говорить. И так все ясно. Уже давно по белградскому обществу ходили разговоры о том, что самую значимую часть русской верхушки, стоящей вокруг трона императора Михаила, составляют выходцы из прорвавшейся из будущего особой русской эскадры. Назывались фамилии адмирала Ларионова, неожиданно женившегося на британской королевишне, генерала Бережного, ставшего зятем самому царю, тайного советника Тамбовцева, создавшего самую совершенную тайную полицию в мире, под корень выкорчевавшую одних революционеров и приручившую других. Еще говорили, что эти люди с особой эскадрой все знают и все умеют, а поэтому бороться с ними бесполезно. Кто пробовал, тех уже в земле доедают черви. Фамилия Бесоев при этом не называлась, но это, скорее всего, из-за его небольшого чина. Ведь на той эскадре должны быть не только генералы, адмиралы, полковники и капитаны первого ранга, но и младшие офицеры, а также нижние чины. На нижнего чина мой новый знакомый не походил совсем. А вот поручиком или лейтенантом на той особой эскадре он мог быть наверняка. Я, знаете ли, пару лет проучился в Санкт-Петербургском пажеском корпусе. И могу сказать, что на молодого русского аристократа подполковник Бесоев тоже походил только внешне. Да, манера, осанка и прочее у него очень похожи. Но какая-то особая энергия и взгляд на жизнь выдают в нем чужака. Но, как бы то ни было, подполковник Бесоев все равно мне нравится. Я даже не против той заботы, которую он обо мне проявляет, хотя обычно воспринимаю такие вещи в штыки. Сколько раз папа мне нудел про Михаила Петровича и о том, что я веду себя неприлично. А Николай один раз объяснил, что моя личная жизнь ему безразлична, но разговоры обо мне и моем наставнике могут помешать делу, и сразу все стало понятно. И вообще, это дело у Николая всегда на первом месте. Он живет ради своего дела, и это мне импонирует. Разве мало я видел людей, которые без всякого дела коптят небо? И при этом весьма довольны собой. Но если они вдруг исчезнут, то никто и ничего не заметит. А Николай тем временем продолжил. Что пойдет в ход в этот раз, мы не знаем, но стараемся минимизировать возможные поводы. Достоверно известно, что там, в нашем прошлом, ты женился только один раз, в тот год, когда тебе уже исполнился 61 год. «Погоди, Николай», — снова сказал я, — «ну, не захотел я там в вашем мире жениться, и что с того? Может, жены не нашел подходящей, или мне это вообще не интересно?» «А вот последнее плохо», — сказал подполковник Бесоев, — «ибо сербский король должен иметь жену и наследника. Для гарантии желательно ни одного. Нежелание жениться — это профессиональная непригодность для монарха, ибо при неясностях в наследовании в дальнейшем в государстве может разгореться династическая распря». И тут я подумал, а почему я, собственно, избегаю знакомств с особами противоположного пола? Папа, я говорил, что храню себя для будущей жены. Но это была далеко не вся правда. Я знаю, что красив и привлекателен для женщин, и не только для женщин. Уже достаточно давно, чуть ли не с самого нашего переезда в Белград, за мной начали волочиться придворные дамы разной степени потасканности, желающие затащить красавчика, то есть меня, в свою постель. Но ни одно это пока еще не удалось, потому что я уклонялся от этой чести как мог. С одной стороны, меня буквально запугали возможностью заразиться разными неизлечимыми болезнями. С другой стороны, под руководством моего наставника я был занят математикой и рыбалкой. Да-да, именно рыбалкой. И занятие это ничуть не менее интересное, чем математика, особенно если охотиться за крупной рыбой. При этом и то, в чем меня и Михаила Петровича подозревали злословящие сплетники, ни в коей мере правды и не было. К лицам одного с собой пола в постельном смысле я был абсолютно равнодушен. А сама мысль о подобных забавах вызывала у меня вполне отчетливое омерзение. Уж лучше лечь в постель с огромным склизким и холодным самом, вроде того, что мы с Михаилом Петровичем вытянули из Дуная 2 года назад. Был в моей жизни и такой подвиг. Но что же все-таки мешает моим контактам с противоположным полом? Почему я с такой настороженностью воспринял появление Анны и Феодоры? И почему я первым делом подумал о том, как бы избавиться от их присутствия? А мысль о том, что они будут ночевать в одной со мной комнате, первоначально привела меня чуть ли не в панику. И в то же время одно мимолетное движение Феодоры, когда она доставала свой пистолет из набедренной кобуры, привело меня в такое состояние, будто я нечаянно ударился головой о потолок. Значит ли это, что я вполне нормальный мужчина, с нормальными интересами? Или это проявление моего мужского «я» произошло случайно, ведь раньше ничего такого со мной не было? Да и сейчас, разговаривая с Николаем, я исподволь разглядываю обеих девиц. И они мне все больше и больше начинали нравиться. Их позы, жесты, пластика движений, гибкость и сила. Никакой крестьянской неуклюжести и в то же время полное отсутствие аристократических манерностей и жеманства. Чем-то они напоминают меня самого. Дикие прямые штучки, внутри которых вставлен стальной стержень. Они явно происходят и не из низов, и не из высшего общества. А это значит, что я вполне могу общаться с ними, не роняя своего достоинства и в то же время не беря на себя ненужных обязательств. Но какова же настоящая цель хитрого выходца из будущего, подсунувшего мне этих двух телохранительниц? Только безопасность моего тела или еще желание проверить, смогу ли я вступить в брак и зачать наследника? Меня до того взбудоражило это предположение, что я, не думая, сразу же выпалил ему в лицо свои мысли. «Знаешь что, Георгий?» — с тихой яростью ответил мне подполковник Бесоев. «Если бы ты не был наследным принцем, нужным моему государю живым и здоровым, то за такое предположение я бы вызвал тебя на дуэль. Если бы ты не был молоденьким засранцем, изолированным от нормального общества и ни хрена не разбирающимся в отношениях между людьми, то я в воспитательных целях просто по-простонародному дал бы тебе в морду. Это я тоже умею. А так я тебе объясню, что я не сводник и не сутенер. А эти девушки не рабыни и не проститутки. И никто не может принудить их к чему-то, что лежит за пределами их служебных обязанностей. А их обязанность — сохранить твою тушку в состоянии целости и сохранности, ибо сам факт твоего существования мешает многим и многим». «Да как вы можете кричать на мальчика?» — неожиданно вскричал Михаил Петрович, о существовании которого все позабыли. «Вы хам, мужлан и грубиян, не забывайтесь и не смейте так разговаривать с его высочеством!» В первое мгновение я даже и не знал, как реагировать. Это вмешательство было совершенно несвоевременным и ненужным. Конечно, сначала слова Николая ранили меня, но потом я понял, что он все делает в моих интересах. А Михаил Петрович, он, конечно, хороший человек, но я уже начал жалеть, что взял его с собой в эту поездку. Интегралы, безусловно, вещь важная, но мне пришла пора учиться другим вещам. Кроме того, я боялся, что Николай, оскорбленный этим окриком, что-нибудь сделает с Михаилом Петровичем, но он только пожал плечами, будто показывая, что не обижается на штатского и отдает это дело на мой суд. «Петрович», — сквозь зубы процедил я после этого кивка. Примечание авторов. В данном случае Петрович — это фамилия, а не отчество. «Ваше вмешательство в наш разговор с господином Бесоевым совершенно неуместно. Если бы я счел нужным его одернуть, я бы это непременно сделал сам. Ведь наследный принц сербского королевства я, а не вы. И кроме того, я давно уже не мальчик. Ступайте к себе в комнату и приготовьтесь завтра утром выехать обратно в Белград. Вы возвращаетесь обратно к своим занятиям в университете, где вас ждут студенты. А я отправлюсь дальше, в Санкт-Петербург. Анна, будь добра, проводи господина профессора до его комнаты и проследи, чтобы он не заблудился». Впервые я отдал своей телохранительнице прямой приказ, и, как ни удивительно, она его выполнила и вышла вслед за Михаилом Петровичем, сверкнув белозубой улыбкой. Данная ситуация, кажется, ее даже забавляла. «Георгий», — спросил меня Николай, — «стоило ли поступать с этим человеком так жестко? Ведь ученые люди обидчивы. Этот Петрович же не виноват, что весь мир для него делится на интеллигентных людей, к которым он причисляет и вас, и грубых солдафонов вроде меня». «Стоило», — решительно ответил я. «Я на самом деле давно уже не нуждаюсь в мелочной опеке и защите. И кроме того, ученые люди не только обидчивые, но и умные». Немного поразмыслив над сегодняшним приключением, он поймет, что королевич Георгий вырос, и к нему надо относиться как к взрослому человеку, а не как к несмышленному юнцу. И хватит об этом. Давай вернемся к нашим баранам, про которых ты говорил, что им мешает сам факт моего существования. Знаешь, что-то такое я в Белграде ощущал. Как будто некоторые люди воспринимают мою вспыльчивость, честность и прямолинейность как какую-то помеху своим планам. «Вот именно как помеху», — сказал Николай. «Но после того, что ты здесь сегодня наговорил, очень многие в Вене, Константинополе, здесь, в Софии, а может, даже и в Белграде, захотят увидеть тебя гарантированно мертвым и нафаршированным свинцом. Не стоит при этом забывать про Лондон и Париж. Там ты тоже многим сегодня встал поперек горла. Запомни, задача Анны и Феодора — сохранить твои тельца в целости и сохранности до тех самых пор, пока мы не прибудем в Питер под защиту его императорского величества. Для этого они будут спать с тобой в одной комнате, следовать за тобой везде и всюду, куда бы ты ни пошел, и даже заглядывать в сортир перед тем, как ты опростаешься. Пробуют твою еду, и, если надо, умрут. За тебя или вместо тебя». «Умрут?» — ошарашенно переспросил я, представив Анну и Феодору простреленными пулями и истекающими кровью. «Они же почти дети». «На самом деле, — ответил Николай, — Анна — твоя ровесница». Примечание авторов. Королевичу Георгию в сентябре 1908 года исполнится 21 год. «А Феодоре на год больше. У нас есть методы, позволяющие им выглядеть совсем юными девушками. Они вполне взрослые девушки, сознательно выбравшие свою судьбу, вступившие в ряды нашей организации и принесшие императору воинскую присягу. Не надо их жалеть, потому что они достойны большего. Уважай их, восхищайся ими, люби их за ту работу, которую они для тебя делают, но только не жалей. Жалость унижает, на воина жалость унижает вдвойне. А ведь они такие же воины, как ты и я». «Николай, — спросил я, — а можно как-то сделать, чтобы им не надо было бы умирать?» «Можно, — согласился он. — Да только тогда сначала умрешь ты, а потом и все те люди, чье существование связано с выживанием короля Георгия. Жертв будет на несколько порядков больше». «Да ты не переживай, эскорт гвардии — это только последний рубеж обороны. Большое количество людей, о которых ты никогда не узнаешь, занято тем, чтобы твои потенциальные убийцы не могли подобраться к тебе и на пушечный выстрел». «Хорошо, — сказал я, — пусть будет так. Только я не хочу, чтобы меня защищали, а я бы трясся от страха за их спинами. У меня есть свой бульдог, и я тоже кое-что могу». Примечание авторов. Короткоствольный револьвер. После этих слов подполковник Бесоев тяжело вздохнул, примерно так же, как вздыхает Михаил Петрович, когда видит студента, который не может решить простейшую систему уравнений. «Твоим бульдогом, — сказал он, — только в попе ковыряться. На больше он не способен. Феодора, будь добра, сходи ко мне в комнату и принеси запасного Федорова вместе со всей сбруей». Девушка, цокая каблуками, вышла и минуты через две вернулась вместе с Анной. Сама Феодора несла сбрую, то есть несколько странным образом соединенных кожаных ремней, к которым крепилась кобура большого пистолета и кармашки для запасных обоим, а у Анны в руках был большой плоский пистолет. Без единого указания со стороны Николая девушки помогли мне снять китель, а потом принялись закреплять сбрую поверх сорочки. Получилось очень ловко. С левой стороны ремни охватывали плечо, причем кобура получалась ровно под мышкой, а справа вся эта конструкция фиксировалась довольно широким ремнем, охватывающим корпус. Когда все это закончилось, и девушки помогли мне снова надеть китель, совершенно скрывший это приспособление, я взял в руки пистолет и принялся его рассматривать. Внешне он напоминал Браунинг третьего года, только был более плоским, видимо, рассчитанным на такое скрытое ношение. Поставив пистолет на предохранитель, я сунул его за отворот кителя, с непривычки с трудом нащупав скрытую кобуру. «Значит так, — сказал Николай, сделав шаг назад и осмотрев меня с ног до головы. «Для начала пойдет. Георгий, оставляю тебя с девушками. Ты им начальник, но не злоупотребляй. А вы, девочки, не обижайте своего подзащитного. Кроме всего прочего, чуть попозже поднатаскайте его в извлечение оружия на скорость. Встретимся вечером, как договаривались. Пока-пока». Сказав это, подполковник Бесоев стремительно развернулся и вышел, оставив меня смущенного и растерянного, наедине с двумя самоуверенными девицами, которые отныне были моими ангелами-хранителями. Некоторое время мы молчали, я рассматривал Анну с Феодорой, а они такими же изучающими глазами смотрели на меня. Молчание первой нарушила Анна. «Ну что же, ваше высочество?» — звонким голосом сказала она. «Давайте знакомиться по-настоящему. Мы о вас знаем все или почти все, а вы о нас ничего. Разрешите представиться? Я прапорщик эскорт-гвардии Анна Семеновна Хвостикова. Она тоже прапорщик эскорт-гвардии Феодора Максимилиановна Контакузина. Так что давайте будем знакомы и прошу нас любить и жаловать». Немного растерянно сказал я. «Очень приятно, девушки. Рад с вами познакомиться. И вы тоже. Когда мы наедине, не надо титулов. Зовите меня просто Георгий». «Хорошо, Георгий», — произнесла Феодора своим грудным голосом. «Ты нас, главное, только не бойся. Мы не страшные. По ночам не храпим, воздух громко не портим и в постели не пинаемся». «В постели?» Чуть заикаясь, переспросил я. «Да, в постели», — вместо Феодоры ответила Анна. Было необычно слушать, как контрастируют их голоса. «Не думаешь же ты, что мы устроимся на коврике у дверей, как какие-нибудь собачки?» «Да ты не бойся, видишь, какая тут огромная кровать? В ней на весь наш кадетский взвод места хватило бы, особенно если улечься потесней». «И приставать мы к тебе не будем», — подхватила Феодора. При этих словах они весело переглянулись и хмыкнули. «Зато если Анна ляжет с одной стороны от тебя, а я с другой, то потенциальный злоумышленник сможет добраться до тебя только через наши трупы». Опять услышав про трупы, я в расстроенных чувствах присел на край действительно великолепной пышной кровати и обхватил голову руками. «Миленький!» — с нарочитым сочувствием сказала Феодора, присев сбоку. Так что я прямо рядом с собой увидел ее белые налитые коленки. «Без тебя женили. Но ты пойми, что в жены мы к тебе не набиваемся, и в постельной подружке тоже. Для первого у нас достаточно ума, а для второго — гордости. Мы понимаем, что наследные принцы на бедных сиротках из эскорт-гвардии не женятся, тем более на двух сразу, и что сказка про Золушку — это сказка, и не более того». «Да!» — Анна присела с другой стороны. «Ты не переживай, мы будем вместе с тобой просто спать, и все. Для чего-то большего мы недостаточно распутны. Пойми, мы обычные девушки, которые по выходу в отставку хотят обзавестись домом, мужем, детьми и всем, что к этому прилагается». «И наши будущие мужья», — продолжила Феодора, — «будут знать о нашей службе в эскорт-гвардии и уважать нас за то, что мы по приказу императора делали для России. Но добиться этого уважения будет непросто, если мы станем раздвигать ноги перед каждым своим подзащитным». От сидящих по обе стороны от меня девушек исходили волны тонкого аромата, который кружил мне голову и наводил на мысли о тепле, ласке и уюте. «Знаете, девушки, — сказал я, — для меня все случившееся сегодня стало полной неожиданностью. Вы там у себя в России, наверное, привыкли к подобным вещам. А для меня все это пока еще дичь дикая». «В принципе, — произнесла Феодора, — отношения между защищаемым объектом и защитниками могут строиться по-разному, в зависимости от межличностных отношений. Иногда попадаются такие самовлюбленные засранцы, что и глаза бы их наши не видели. Но все равно, пока они под нашей защитой, их жизнь и здоровье должны находиться в безопасности. Каким путем мы этого добьемся, другой вопрос. В самом крайнем случае наглого засранца можно заковать в наручники, упаковать в мешок, сесть сверху и следить, чтобы враг не подобрался. И плевать, кто он там, один из сонма великих князей или заграничный миллионер. Если внутреннее расследование признает нас правыми, то с Дону, то есть с Новой Голландией, выдачи нет. С тобой, Георгий, как раз другой случай. Засранцем ты не являешься ни в коей мере. Даже напротив, при виде тебя у нас с Анной возникают сестринские чувства. И это не только потому, что ты красавчик. Многие мужчинки как раз и превращаются в полных засранцев через осознание своей смазливости. Нет, ты прямой, честный, открытый, сильный и в то же время беззащитный, потому что легче всего плевать как раз в открытую душу. «Да», — сказала Анна. «Фио права. Но тут как раз возникает еще одна проблема личного отношения. Так можно перейти грань и удариться в другую крайность. Но мы постараемся сдержаться, хотя ничего не обещаем, поскольку ты красавчик. Но если между нами что-то случится, оно случится только по взаимному притяжению и согласию. Ведь правда, Фео?» «Да», — кивнула Феодора, — «правда, Ани. Хотя, наверное, мы можем обещать, что поездка принца Георгия в Петербург в любом случае будет не только безопасной, но и приятной. Так что, братец Георгий, по возможности расслабься и приготовься получать удовольствие». Я подумал, выбросил из головы все ненужные мысли и решил, будь что будет. Для меня, как для наследного принца, такое положение не грозит никакими репутационными потерями. Российские великие князья с певичками и актрисками учиняли и не такое. Тем более, что наряды своей эскорт-гвардии император Михаил выделяет только для сопровождения очень важных и ценных для него персон. И причисление к таковым мне сильно льстит. К тому же девушки были милые и воспитанные, а перспектива оказаться с ними обеими в одной постели выглядела для меня все менее пугающей. Быть может, к тому времени, когда надо будет задувать свечи, я окончательно смирюсь с этой затеей. Действительно, рано или поздно все мальчики делают это, а если Анна и Феодора не удержатся в рамках своего сестринского отношения, то и я смогу сделать все ничуть не хуже остальных. Потом, поскольку заняться было пока еще нечем, а до важной вечерней беседы оставалось довольно много времени, мы втроем пошли погулять по Софии. Причем во время прогулки по взаимному соглашению разговаривали только о ерунде. Ко мне девушки обращались как к братцу, не раскрывая таким образом моего инкогнито, а я их Ани и Фео. Между прочим, мне подумалось, что Фео – красивое и неожиданное сокращение имени Феодора. Это звучит мило и напоминает трепетание листика на ветру. При этой мысли я несколько подивился. Вроде не замечал раньше у себя поэтических наклонностей. Однако для меня уже было очевидно, что эти две девушки пробуждают во мне какие-то светлые, теплые, искренние чувства. Это и вправду походило на нечто родственное. И все это не могло мне не нравиться. По пути мы зашли в небольшой ресторанчик, чтобы пообедать. Разумеется, за мой счет. Я не мог даже допустить мысли о том, что девушки будут рассчитываться сами. Человек я щедрый и открытый, а установившиеся между нами хорошие отношения дали этим свойствам моего характера полный ход. Впрочем, насколько я был щедр, настолько же девушки были скромны и умеренны. Из похода в ресторан я также сделал вывод, что вести себя за столом они умеют, и в случае чего за Аней и Фео мне не будет стыдно и в самом высоком обществе. Кроме всего прочего, во время прогулки я видел, что встречные мужчины, особенно молодые, смотрят на моих спутниц с интересом, а на меня с завистью. Приятно, ничего не скажешь. Попутно мы с девушками немного узнали друг друга. Не в смысле обмена информацией о себе, а в смысле чувства локтя, ощущения близости другого человека. Возможно, что именно во время этой прогулки появившаяся между нами симпатия смогла укрепиться и пустить корни. Но все когда-нибудь кончается. Напоследок мы зашли в еще один ресторанчик поужинать, после чего в сгущающихся сумерках направились в российское представительство. Надо сказать, что вся эта прогулка прошла без каких-либо эксцессов. Меня просто не узнавали на улицах, что крайне радовало в связи с тем, что должно было начаться завтра, после того, как выйдут утренние газеты. В представительстве девушки в первую очередь сопроводили меня к комнате подполковника Бесоева, порядок превыше всего, а потом, поскольку разговор предполагался тет-а-тет, отступили на заранее подготовленные позиции в моей, точнее уже нашей, комнате.